Глава восьмая. Клименты. Первое. Вернувшийся из Лядов Отто фон Бридель выглядел мрачнее тучи. Попытку пройти по следам бандитов пресек проливной дождь. Очень скоро солдаты начали вязнуть в глине. Мотоциклетные следы еще были неплохо видны, и они шли на запад. Но штандантенфюрера не покидал уверенность, что русские ушли на северо-восток, за реку. Только там можно было укрыться надежно. В то время, когда немцы вместе с полусотней полицаев Клюка двигались по следам, оставленным мотоциклом нападавших, отряд Коронелли переправлялся через Свиную. Данилов, несмотря на длинную петлю, уже был здесь. Мотоцикл стоял в кустах. Сам Николай занял грамотную позицию с пулеметом, прикрывая подступы к роще. «Отлично, князь!» — с трудом переведя дыхание, проговорил Луи. «А где Колганов?» «Здесь я!» «Товарищ командир!» — голос раздался с вершины высокого дуба. «Ух ты!» — восхитился Лемешев. «Будь мы немцами, так сняли бы шнас давно. 5 раз!» — отозвался Данилов. «Кстати, о немцах. Колганов и князь остаются на своих позициях. В случае появления противника огонь открывать на дистанции 500 метров. Остальные к реке переносить груз. Если нам не помешают, то каждому раз здесь придется речку вброд перейти». «Командир!» — негромко сказал Лемешев. — Надо хоть 5 минут дать отдохнуть ребятам. — Мателлада, но эти... — Олег кивнул в сторону лежащих в повалку. — Тоня, Красова и Черноброва. — Ты прав. — Поесть можешь им что-нибудь придумать? — Да, я знаю, где шоколад. 5 минут не хватило, но через 10 красноармейцы пришли в себя. — Товарищ командир, — обратился к Ранели Иван. — Разрешить доложить? — Докладывай. В коляске мотоцикла бухта веревки лежит. И что? Скрученную веревку туда действительно положил Данилов. Ему не нравилось работать с пулеметом с низкого сиденья. Я знаю, как ускорить переправу. Бегать через речку даже не совсем нужно будет. Откуда такие знания, студент? Я летом прошлого года в альплагере был. По выражению лица Лемешева, Корнель догадался, что тот ничего не понял. Хорошо, попробуй. Результат превзошел ожидания. Уже через 1/4 часа Тонь, Черноброва и Лемешев потащили первый ящик с патронами, понатянутый как струна между берегами веревки. Работа спорилась. Груз шел сверху вниз, не доставляя проблем вытаскивающим его с другого берега. «Молодец, Иван!» — не удержался от похвалы Кранель. Но внутреннее беспокойство не оставляло. Немцы должны уже прийти в себя и начать поиски дерзких партизан. И тогда с этим огромным количеством боеприпасов, снаряжения и продуктов им не уйти. Даже если они успеют переправить все на другой берег, что делать дальше? Бросить? Так, может быть, лучше бросить здесь, чтобы не мучиться? Чудо пришло с неба. Мощная грозовая туча разразилась ударом грома. Проливной дождь не заставил себя ждать, излившись тяжелыми струями на землю. Размокающая земля даже в лесу за рекой стала серьезным препятствием для партизан, а для преследователей в поле просто непреодолимым. Идти в атаку на пулеметы можно только при поддержке танков и артиллерии, хотя они и танки пройдут. Подвесив очередные ящики, Коронель отправился к Данилову. Николай прятался под накидкой из мокрого брезента. При этом он не столько сам укрывал, сколько оберегал от воды пулемет. «Колганов!» «Я!» — послышал с дерева. — Слезай, пока тебя не смыло. Нашествие фрицев отменяется. — Есть, товарищ командир. — Ты как тут? Теперь Луи уж говорил негромко, обращаясь к Данилову. — Да не хуже, чем ты. Николай покосился на спрыгнувшего с ветки Прохора. — Артист. Дочь он один на всех. — Колганов, давай рысью на берег. Там помочь надо. Красов, я тоже сейчас подойду. — Есть, только можно на минутку? Коронель махнул рукой, дескать. — Раз уж так приспичило, давай. А сам вернулся снова к разговору с Даниловым. — Слушай, князь, немцы сюда не доберутся. Гадалки не ходи. Только сам понимаешь, все равно пост нельзя снимать. Так что будь любезен, поторчи часа еще 2. Постарайся совсем не размокнуть. Не сахарный. Так вот, что я понял, пока лежал тут. Николай покосился в сторону кустов, за которыми скрылся Колганов, заговорил тише. — Вот здесь, где-то речник, мы с тобой в рощу входили. Тогда, в 812-м. — Что? — вскохнулся француз. — И вот так вот шли. Взмах руки показал направление. — Уверен? — Да. — Хорошо, я посмотрю. Шашку дай. Луи продирался через кустарник, срубая клинком самые прямые ветки, не желающие пропускать. Он уходил в сторону от переправы к Днепру. Наконец выбрался на поляну, поросшую высокой травой. Много, очень много дубов стояло в той части, на которой проходила последняя схватка. Есть, конечно, это самая поляна. Но Кронель не мог никак совместить ее вид с соображением, что осталось в памяти. Взгляд шарил по деревьям, безуспешно пытаясь отыскать то, из которого ударила струя газа, но не мог найти. Внезапно в глубине, за первым рядом деревьев, он увидел, как невысокий, меньший, чем собратья разлапистый дуб, изменил цвет. Словно из него одного, пробившись сквозь завесу дождя, упал солнечный луч. Луи подошел к нему. Здесь он обнаружил еще одну небольшую круглую полянку. Только ровный слой невысокой, словно скошенной травы, был на ней ни кустарника, ни другой поросли. Кронелли долго стоял на одном месте, рассматривая светящийся дуб. — Мы ведь лежали здесь, наверное, — подумал Луи. — Да, — отозвал сухой голос. От неожиданности Кронелли замер на долю секунды. Этот голос он отличил бы из тысячи других, идущие не через уши, возникающие прямо в мозгу. Услышав один раз в детстве, Луи узнал его сразу, поскольку никогда не забывал. Дикий ужас, словно такой же, какой он испытывал лишь однажды в жизни, заставил его рвануть через кусты, не разбирая дороги. И только оказавшись около Данилова, француз опомнился. Тяжело дыша, он остановился, перевшись на ствол рукой. — Что? Что случилось? — всполошился Николай. — Немцы? — Не имея сил ответить, Луи только покачал головой. — Так что? Где Колганов? — Ушел уже? — Это хорошо. — Луи... Данилов сказал это негромко, словно опасаясь, что их может кто-нибудь услышать. — Что все-таки случилось? — А тебе лица нет? Можешь объяснить? — Нет, не сейчас, потом. — Я могу просить тебя в одной услуге? — Да, конечно. — Не ходи туда. — Не надо, пожалуйста, я потом тебе все объясню. — Хорошо, только куда же я уйду? Здесь мой пост. — Вот и славно, ребят, помочь надо. Пойду я. — Страх уже отпустил. Стыд за беспорядочное бегство заставил побыстрее уйти. Кронелли шагал, чувствуя необычайную легкость во всем теле. Вот он только что отлично выспался, хорошо поел и после этого прекрасно размялся. Бьющая через край энергия заставляла пританцовывать на ходу. Хотя всего 10 минут назад он чувствовал, что сил в организме немного, и все движения скупы и экономны. Через 1,5 часа весь отряд перебрался на правый берег Свиной. Прихватив половину груза, партизаны углубились примерно на 1 километр в лес. Под большой разлапистой сосной Кронелли посадил всех и дал 30 минут отдыха. Сам разобрал шашку Данилова и, вырубив шесты, натянул на них брезент. Укрыв бойцов от дождя, командир развел костер. В мокром лесу это было бы невозможно, если бы не Колганов. Он не по нужде попросил отлучиться на минутку, сообразил, что рано или поздно костер нужно будет развести, вот и слил с мотоцикла 3 литра бензина. «Толковая команда получается», — думал Луи, собирая ветки. Он старался вытаскивать их из-под мощных сосен, где все-таки было по суше. 30 минут прошло. Пора отправлять Лемешева и Данилова за лошадьми. Но, глядя на часы, Кронелли вдруг сообразил, что с того момента, как они ушли из лагеря, прошло всего только 36 часов, за которые произошло столько событий. Давным-давно, так давно, что начали стираться подробности, случилась драка с немецкими машинистами в тесной будке паровоза. Бег по предрассветному лесу к мотоциклу, чтобы успеть перехватить колонну военнопленных. Наглый проезд через Красный. Удачная атака на часовых, сопровождающих красноармейцев. Неожиданное пополнение, которое могло оказаться обузой. Длинный день, за который удалось вздремнуть только 3 часа. Остальное время ушло на составление плана атаки. Долгое возвращение к немецким складам. Само нападение и эта безумная переправа, которая показала, что сколько ни думай, все предугадать невозможно. Его ошибку исправили дождь и Красов. Но даже не перетаскивая 1,5 центнера вброд, товарищи вымотались до предела. Почему же он сам чувствует себя, словно все время был на отдыхе? Какая-то неясная мысль мелькнула, но исчезла, ухватить не удалось. Лемешев с Даниловым ушли. Кронелли велел устраиваться бойцам поудобнее отдыхать. Тепло, идущее от небольшого огня, разморило, отняло последние силы. Солдаты засыпали, но сон их был неспокойным. Что-то бормотал Красов. Из набора слов можно было разобрать только слово «справа». Колганов каждые 30 секунд ворочал головой. Чернобровый, лежа на спине, начал хохотать. Неожиданно смех оборвался, и суровая гримаса исказила почти детское лицо. И только Тонь лежал спокойно, ровно дыша. «Вот у кого железные нервы», — подумал Луи. «Как сглазил». Сергей вдруг сел, резко вскинув руку, закрывая локтем голову. От неожиданности Коронель сделал шаг назад. Ветка попала под ногу, и он неловко затанцевал на месте. Когда восстановил равновесие, то увидел внимательный взгляд Тони. «Простите, товарищ командир, лагерь привиделся». «Ничего». «Ты как, часок продержишься и с часовым тебе поставить?» «Продержусь, если прикажете». «Прикажу. Я пока схожу к переправе». «Это посторожи сон, товарищи». Не один, 4 раза сходил Коронелли под дождем, но перенес все оставленное на берегу во временный лагерь. Каждый раз, возвращаясь с поклажей, командир менял часовых. Когда пришел в последний раз, Данилов и Лемеш уже привели лошадей. Олег, умница, догадался прихватить кастрюлю и ложки. Суп из перловой крупы с изрядной порцией тушенки оказался весьма кстати. Дождь прекратился, зато резко похолодало. Туча разнесло северным ветром. «Теперь сдаимся на недельку», — думал Коронелли. «Надо бы с хозяйством нашим разобраться». Он, конечно, слышал, как громко с надрывом кашляет Алеша Чернобровый, но не мог предположить, что из-за этого уже следующую вылазку придется повторить уже завтра. Отряд шел знакомой дорогой. Впереди Лемешев и Колганов, — замыкали Данилов и Коронелли. Остальные вели лошадей. «Ты какой-то семижильный сегодня, командир», — проговорил Николай. «Еле на ногах держусь, а ты 5 пудов перетащил на горбу и свеж как огурчик с грядки. Заметил?» «Это оттуда». «Откуда?» «От дерева. Того, что светилось». «Когда светилось?» «Тогда», — понижая голос, почти прошептал Коронелли. «812-м. И сегодня». Данилов ожидательно посмотрел на Луи. «Я потому и просил тебя не ходить на поляну». «Но я там был. С тобой вместе. И чем закончилось, помнишь?» «Помню, только с тем, кто нас подобрал, ничего не случилось, да и с тобой ничего не случилось сегодня». «Случилось. Ты же видишь, что на меня можно вместо лошади поклажу грузить. Так это же хорошо. Почему тогда ты не хотел, чтобы я туда ходил?» «Потому что там, когда были красноармейцы, ничего не случилось. По крайней мере, Лемешев не заметил. Я был один, у меня сил прибавилось, как у русского блинного богатыря. А когда мы с тобой туда пришли, то на 130 лет уснули. Может, в тебе все дело?» «Или потому что я по нему палашом ударил?» «Не знаю». «Но рисковать не хочется. Не сейчас. Как-нибудь потом, когда время будет. А пока, князь, мой приказ к дереву не подходить». «Есть, товарищ командир». Сам не зная, почему, Коронелли не стал рассказывать, что дерево ответило на вопрос. Тем же голосом, каким давным-давно, в далеком детстве посреди пшеничного поля, отзвалась на молитву «Шаровая молния». Может, не хотел пока навешивать эту проблему на друга? Рано или поздно все равно придется рассказывать, только лучше позже. Второе. Отправив доклад об уничтожении русскими партизанами складов в Лядах, Отто фон Бридл пребывал в мрачном настроении. Хотя основная вина в рапорте была вновь возложена на роту охраны, бездарно прозевавшую русских, штандартенфюрер понимал, что его по головке не погладит. «Чертовы кавалеристы! Кто бы мог подумать, что они второй раз нападут на склады? Это вместо того, чтобы сдаиться в лесу после уничтожения конвоя, сопровождающего колонну военнопленных? Если исследовать их логике, то сегодня ночью нужно ждать нового удара. Но где? Или сегодня будет передышка? Ведь не бесконечные их силы. Но в любом случае нужно срочно брать под контроль деревни около леса, в котором, скорее всего, базируются партизаны». Фон Бридль вызвал адъютанта. «Пригласите ко мне Клюка». «Слушаюсь, господин штандартенфюрер». «Там-то еще?» — спросил лейтенант, заметив, что начальник продолжает задумчиво смотреть на него. «Пожалуй. Съездите в Красный, найдите русскую библиотеку, или там что от нее осталось. Постарайтесь разыскать книгу Михаила Зощенко. Это известный русский писатель, запомните, Михаил Зощенко». Лейтенант изумленно вскинул брови. Вам что-нибудь не ясно? Немного раздраженно бросил фон Бридель. Нет, я понял, но разрешите вопрос. Слушаю. Господин штандартенфюрер, разве есть такой писатель? Русских Толстой, Достоевский? Ах, да. Фон Бридель вспомнил строку из личного дела адъютанта, на который я обратил внимание. Ты же у нас интеллектуал. Два курса Берлинского университета закончил. Есть, говорят, неплохой. У русских много писателей. Лейтенант, да, вы правы. Достоевский самый известный. Только Зощенко здесь писал. Где, не понял адъютант? В этой усадьбе, скорее всего, в моем кабинете. За столом, за которым теперь работаю я. Надеюсь, в голосе штандартенфюрера звучала легкая ирония. Вы мне простите, что в этой ситуации я предпочитаю Зощенко, тем более, что Достоевского я прочитал. О, простите, господин штандартенфюрер. Я несколько увлекся, это больше не повторится. Разрешите исполнять? Люк прибыл через час. Ничего хорошего после утренних безрезультатных поисков партизан не ждал. Пройдя мимо часового на входе в особняк, поднялся второй этаж в кабинет фон Бридере. Его удивлению, штандартенфюрер был спокоен. «Завтра вы покидаете казармы в Красном. Вам предстоит взять под контроль все деревни на правом берегу реки Свиная. Расквартируйте полицейских по избам. Патрулирование организуйте круглосуточно. Мне нужно знать все, что происходит в деревнях днем и ночью. Особенно важно выявить тех, кто помогает партизанам. Но не вздумайте что-либо делать без моего приказа. Только выявлять и немедленно докладывать. Нам нужны не только пособники, но и сами партизаны. Вам понятна задача?» «Так точно, господин штандартенфюрер. Выйти на партизан через их контакты с жителями деревень». «Вот именно». «А коммунисты неплохо научили вас азам оперативной работы». «Все, идите. Сегодня же распределите людей по деревням. Завтра отправляйтесь из Красного в 6 утра. После обеда жду с подробным докладом». «Слушаюсь». Отто не обольщался насчет возможностей полицейских. 50 человек, растянутых на без малого 20 километров, не могли представлять серьезную опасность для партизан, уничтоживших без потерь взвод пехоты. Но он и не надеялся победить противника силами команды Клюка. Просто накинул сеть, ограничивающую треугольный лес с одной стороны. И пусть партизаны рвут ее. Без шума им это сделать не удастся.